Два или три стола, много стульев, все окна были плотно завешаны. А к чему завешивать окна, если у 11-го вагона заплот из высоких плах? И те вагоны, в которых сидят арестованные, 13-й, 14-й, 15-й за высоким заплотом, еще и 17-й. Там сидят смертники. Об этом Илья знал, когда еще возил пассажиров на Верике. Бог мой! Верик, Верик! Они, Илья и Лея, в 13-м вагоне. Слава Моисею! Бог смилуется, и господа офицеры отпустят их на свободу. Нет, не отпустят. Разве только в тюрьму отправят. Это бы хорошо. Там два сына и три племянника. Может, еще раз свидятся. Сам командир роты, пан Богумир Борецкий, допрашивал Илью, Лею и Селестину. Ефрейтора Вацлава и трех арестованных стрелков увели куда-то в другой вагон. Они с ними с той поры ни разу не встречались. Пан Борецкий требовал, чтобы старик сказал, куда отвозил оружие, похищенное будто чешскими стрелками, из его 49-го эшелона. Какое такое оружие? Тогда их начали бить. Лея лежала на полу, и кровь лилась у нее из носа и разбитых губ. Илья горько плакал и ползал по полу вагона. Его пинали и требовали. Оружие, оружие, оружие, оружие. Кто такой Артем? Артем, Артем. Ой, горе, горе. Старик видел, как пан Борецкий ткнул папиросой в нос квартирантке Селестине, и она, что вы думаете, от одной папироски упала. Как стояла, так и упала. Борецкий пинал ее в голову, не подымалась. Потом пришел доктор в белом халате, совсем молодой доктор, долго осматривал Селестину, хлестал ее по щекам, что-то давал нюхать, и она пошевелилась, но встать не могла. Стрелки подняли ее и усадили на жесткий стул у стены. Доктор разговаривал с упитанным Борецким, потом подошел к Илье и спросил. У девушки всегда были такие глубокие обмороки. «У ней какая-то редкая аномалия в нервных центрах», — сказал доктор по-русски. «Или она больна эпилепсией?» Илья ничего такого не знал. «Еврейка? Русская, русская. Разве я не вижу, что она еврейка?» — со злом сказал доктор. «И ты тоже русский?» «Илья, конечно, еврей». «Исповедуешь ли ты закон Моисеев?» «Как же, как же?» — ответил старик. «Так вот, старик, я помогу тебе со старухой, если ты скажешь пану командиру, кто был у тебя из большевиков, кто такой Артем, где скрывается, с кем из большевиков связана ваша квартирантка», — показал доктор на Селестину. «И куда ты отвозил оружие?» «Ты все должен сказать, и я помогу тебе». Доктор назвался Иозефом Шкворецким, сказал, что отец его раввин в городе Праге. Илья поверил. «Так ты скажешь, кто такой Артем?» «Илья не знает никакого Артема, впервые слышит». «Ты лжешь, старик. С Артемом встречались у тебя в избе пробольшевистские элементы из состава нашей роты», — сказал доктор. «И ты это знаешь». «Ничего такого не знаю, пан доктор». «Плохо тебе будет, старик», — пригрозил доктор Шкворецкий. «Ты продался безбожникам-большевикам и попрал закон Моисеев и веру своих отцов». Илья помнил страшную кару Господню, но разве он в чем-нибудь нарушил закон Моисея? Илья еще помнит, как пан Борецкий с доктором допрашивали Селестину, но уже не били. Вежливо так. Кто такая? Чем и когда болела? Селестина ответила, что она была контужена. Это очень удивило пана Борецкого. «На фронте? Где?» «Ах, вот как! Кто она такая? Фамилия?» Когда приехала в Красноярск? Разное, всякое, спрашивали. Еще помнит Илья, как пан Борецкий сказал Селестине, «Вы хотели сделать солдат моей роты большевиками? Мы вам дарим такую возможность». «То да, мы не будем бить вас. Нет-нет, вы будете агитировать. Мы будем смотреть, как это у вас получится». «О да, это очень интересно». Для Селестины пан Борецкий придумал особый метод. Ее не будут бить. Нет-нет. Он, пан Борецкий, отдает ее ефрейтору Яну Елинскому, настоящему ефрейтору. Если она, Селестина, сделает ефрейтора большевиком, пан немедленно освободит ее из-под ареста. «Я будет демократ», — прохаживался по вагону пан Борецкий, «если вы сделаете мою роту большевиками, мы совершаем новый переворот. О да, белой власть опрокидываем, красный террор утверждаем. О да, полная демократия».